Глава 56. Завтрак был хорош, плотный и вкусный. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и начинается работа. Вчера при разговоре с Легионом я немного ошибся. Нам не надо складывать транспортный портал лаборатории в вещмешок. Там уже лежит тот, что починила Сантану. Однако поработать все равно придется. Сначала надо вынуть, а потом и собрать портал внутри склада Портума, а потом уже загрузить в вещмешок тот, что лежит в лаборатории. Увы, но собирать и активировать портал там не имеет смысла. Мы потом умаемся перетаскивать все в Суру. Про големов вообще молчу. Их через портальный камень не переправить. Так что надо найти место недалеко от Суры и собрать транспортный портал там. Куда именно ушел Легион, в Суре никто не знал, так что его возвращение не будет выглядеть неестественно. Даже во главе десятков артиллерийских големов. Последнее будет удивительным, но не неестественным. Ну и да, портал возле Суры придется разбирать и вновь закидывать в вещмешок. Так что денек у меня планируется тяжкий. Открывая дверь в дом, рассчитывал увидеть там одного лишь Легиона, который по объективным причинам не мог показываться людям в Суре. Но встретили меня трое. «Дядя Гарану!» — взлетели у меня брови, после чего я вскинул руки. «Дядя Гарану!» «Мой принц!» — сделал он то же самое. «Жутко рад вас видеть!» Подойдя к вставшему из-за стола мужчине, крепко обнял. «Как же давно я его не видел!» «А уж как я рад вас видеть!» — похлопал я его по спине. «А отцы где?» Старший сын Гарану Тавия долгое время был моим единственным ровесником и партнером для игр. Хотя почему долгое? До самого конца. Друзей-ровесников помимо отца у меня и не было. Есть еще младший сын Тавия, Путит, но он на 6 лет младше, а это немного не то. «В родовом поместье», — ответил Тавий, отстраняясь. «У него наследник родился, так что в столице я один остался». «Жалко-то как», — пробормотал я. «В смысле?» — не понял Тавий. «Гряк, займи место Дана, а его сюда позови. У меня сегодня день довольно загруженный, и рабочие руки пригодились бы», — ответил я Тавию. «Да и ладно. 2 Гарану хуже, чем 3, но лучше, чем ни одного». «А я говорил», — пробормотал стоящий рядом с сыном Гарану. «Здравствуйте, милорд». «Здравствуй, старик», — улыбнулся я ему. «Передал деньги семье». Уточнить стоило, так как Гарану хоть и подуспокоился по поводу денег относительно начала нашего путешествия, но все равно был немного, самую малость, параноик. «Передал, милорд», — кивнул он. «Я был в шоке от этой суммы», — заметил Тавий. «Поражен вашей предприимчивостью, мой принц». «Ты, главное, поосторожнее с этими деньгами», — заметил я. «Не дай боги, в столице начнут вопросы задавать». «Хоть вы не начинаете, принц», — улыбнулся он. «Мне отец все уши по этому поводу прожужжал». «А что там с работой? Нельзя просто людей нанять?» «Было бы можно», — вздохнул я. «Я бы и без вас обошелся». «Скоро поймешь. Кстати, все, что ты увидишь, — секретная информация. Вообще все». «Да я уже по порталу на объект Империи все понял», — хмыкнул он. «Не волнуйтесь, мой принц, я умею держать язык за зубами». «Да я и не сомневаюсь в этом», — пожал я плечами. «Тут главное знать, что секретно, а что нет». Легион все это время молча пил кофе, сидя за столом. «Че сидишь?» — хмыкнул я, глянув на него. «Вставай, работа не ждет». «А-а-а-а», — отодвинул он чашку. «Сразу после завтрака. Может, пусть сначала все уляжется?» «У меня?» — приподнял я бровь. «Так у меня все прекрасно уляжется. Не мне ж ящики таскать». Я стоял в одном из помещений складского комплекса Портума, заполненного стеллажами. Подняв руку со стопкой накладных, сверился с номером склада, после чего пошел искать нужный мне стеллаж. Эти чертовы накладные я искал весь день. Народ разбирался с порталом и големами, а я искал хранилище документов. И, учитывая размеры комплекса, нужное место я нашел скорее чудом, да и то с помощью призрака того парня, что покончил здесь жизнь самоубийством. Благо он сейчас в моей душе. И да, оказывается, так тоже можно. Сложновато, так как общение сводилось к расшифровке чужих чувств, но возможно. И вот теперь я здесь, на складе, куда отправили ящик с вином, который я умыкнул у Сантану. Где там нужный стеллаж? Вернувшись в центральный зал комплекса, застал исчезающего в арке транспортного портала голема. Еще 5 стояли неподалеку. Следили за этим Легион и Тавий, но последний просто стоял рядом, закинув на плечо куртку. «А вы умеете пропустить все самое интересное, мой принц», — произнес Тавий с улыбкой. «Что-то произошло?» — спросил я. Волнения не было, так как случись что-то серьезное, и Тавий выглядел бы более серьезным. «Работа произошла», — усмехнулся Легион, заглядывая в листок, который он держал в руке. «И уже закончилось. Батарея, внимание! Цель 33, транспортный портал. Движение 2. 100 метров, остановка. Шаг!» На бумажке были выписаны все основные команды артиллеристов. Точно такая же была и у Гарану, который на той стороне принимал големов. «А, вы об этом?» — пробормотал я, глядя на то, как 5 артиллерийских големов начали движение в сторону арки портала. «Я вино Сантану искал». «Нашел хоть?» — посмотрел на меня Легион. «Ага», — ответил я. «Что за история?» — спросил Тавий с любопытством. «О-о-о!» — протянул я. «Это старая история великой подлости и мести». Рассказ много времени не занял, но Тавий, казалось, был впечатлен даже больше, чем всем, что он узнал за сегодня. «То есть архимаги не вымерли?» — спросил он после того, как я закончил. «Как минимум один из них жив-здоров», — пожал я плечами. Объяснять, что Сантану круче любого архимага, мне было лень. «Дела», — протянул он. «Кстати, мой принц, а портал мы здесь оставляем или с собой забираем?» «Пусть здесь пока полежит», — бросил я взгляд на Тавия. «Да и портальный сателлит тоже». «Это хорошо», — качнул он головой. «Устал я от этих ящиков. Меня отец в детстве так не гонял, как вы сегодня». «Да брось, легкотня», — отмахнулся я. «Ха!» — выдохнул он или скорее пискнул. «Ну да, вам виднее, мой принц». «Такая ты сволочь порой», — произнес Легион, усмехаясь. «Ты же их ни разу не таскал». «Я, может, и нет, а вот предок во время войны таскал», — ответил я без интереса. «Так что я все помню». «Тогда почему я ничего такого не помню?» — воскликнул Легион. «Ну», — бросил я на него взгляд, — «ты всегда был слеповат». «Тебя порой задушить хочется», — услышал я сквозь грохот шагающих големов его ворчание. И чего он докопался? Я начальник, командир, высшая инстанция. С чего бы мне эти чертовы ящики таскать? Я и не должен работать, пока рядом есть хоть кто-то. «Я что спросить-то хотел?» — отвлек меня Тавий. «Оставляя здесь портал, мы сможем потом телепортироваться сюда?» «А почему нет?» — не понял я. «Так вы ведь наверняка будете склады опять консервировать», — пояснил Тавий. «Или так оставите?» «Буду», — подтвердил я. «Но телепортации это не помешает». «А я слышал, что на законсервированные объекты нельзя телепортироваться», — произнес он с недоумением. Посмотрев на Тавия, пытался понять, о чем он говорит. «А-а-а», — понял я. «Ты о том, что...» «В общем, ты прав и не прав. Если говорить о прямой телепортации, то да, на законсервированных объектах стоит защита от подобного. И чем важнее объект, тем сильнее защита. Но если мы говорим о портале, который уже на объекте, то это другое. Такое перемещение возможно. Исключением являются только объекты, на которых изначально подразумевалось наличие портала. В той же лаборатории есть свой собственный стационарный портал, и консервация блокировала его использование. Заодно и портальную установку деда. «А здесь», — махнул я рукой, — «никаких порталов не предусматривалось». «В лаборатории есть стационарный портал?» — почему-то удивился Легион. «Ну да», — пожал я плечами. «Некоторые вещи слишком долго вести, некоторые слишком опасно». В этот момент я строил из себя всезнайку и как будто что-то очевидное рассказывал. Но если бы не дед, я бы и на вопрос о консервации не ответил. Эта информация не то чтобы секретная, но не для распространения. «Странно, что в столь большом комплексе не было своего портала», — заметил Тавий. «А вот ответ на этот вопрос должен быть очевиден любому». «Слишком дорого», — произнес я. «Здесь, конечно, можно поставить точку выхода, но что ты будешь делать со входом? Каждому производству в регионе портал дашь? Такое себе даже империя позволить не могла. Даже просто ближайшим городам портал давать слишком дорого. Ну и самое главное, При использовании портала все, что через него проходит, становится сильно дороже. И какой смысл тогда его использовать? В империи была отличная логистика, лучшая на континенте. Вот и экономили на порталах. Могли себе позволить. С големами закончили ближе к ночи, так что, оставив караулить каменных истуканов Дана, отправились домой. А на следующее утро Дана сменил легион, который отправился к Суре. Позавтракав с Гарану, Даном и Гряком, принялся ждать сообщения от легиона. Гряк тренировался во дворе, ну а Дан после завтрака пошел спать. Тавий же еще вчера отправился домой. Все нужные указания он от меня получил, так что здесь его больше ничего не держало. Ну а если потребуется, портальный сателлит нам в помощь. Около полудня со мной связался легион, после чего я и Гарано выдвинулись к северным воротам. Это было не обязательно делать, но ведь у многих вопросы возникнут. И лучше я сразу нужную информацию распространю, чем меня опять будут весь день дергать. Покажу всем, что големы не случайность, а мой гениальный план. Гряк остался дома в качестве привратника. При этом он до последнего как бы между делом, но достаточно громко продолжал ворчать о том, что тупой шаман не такой уж и тупой, раз может так гениально увиливать от работы. Я даже задумался, может и правда? Танис в лаборатории поселиться решил? Может, пора и ему какими-то делами заняться? Только отойдя от дома, пришел в себя и встряхнулся. Танис тоже важным делом занимается. Именно на него, похоже, ляжет ответственность за магическую поддержку квадры. Посланные Сантану наемники, конечно, круты. Как боевые маги очень хороши, судя по всему. Но вот про легион практически ничего не знают. Они, как выяснилось, с восточной клешни, где даже во времена войны с Инферно об империи знали только то, что она есть и тоже сражается. Что уж про легион говорить. О Пуаренской трагедии там знают все, про Агейский прорыв очень немногие. Так что да, либо Танис, либо Плетниц, но на последнего у меня свои планы. Буду старого мага как наживку использовать. Хочу попробовать с его помощью командира выманить. Кстати, о Плетнице. Он, оказывается, в бой не один пойдет, а с командой каких-то ученых, которые переместились в Суру неделю назад. Почему не с Плетницем, я даже спрашивать не стал. И так понятно, что дела мешали. Зато теперь, по словам старика, они могут сформировать полноценный и очень опытный круг магов, который позволит ему сотворить пару заклинаний девятого круга. Офигительно! Что тут еще скажешь? Собственно, после этой информации я и решил из Плетницы наживку сделать. А иначе придется тактически изгаляться, что с таким перевесом в численности, как у демонов с нами, будет довольно сложно. Выйдя из северных ворот, рассчитывал просто постоять в сторонке, но уже через 10 минут подошел Пран с каким-то стариком. «Приветствую, милорд Легат», — кивнул Пран. «Хотел к вам идти, но раз такое дело, то вот», — кивнул он на старика. «Подкрепление из Карила». На вид старику было очень много. Лет 80, наверное. Зато внутри мужчины горели 7 звезд. «Приветствую, ваше высочество», — поклонился он, придержав полы дорожного плаща. «Кассис и он, к вашим услугам». «Судя по имени Аталиец. То есть у Каликса получилось?» Он вернулся недавно и выглядел расстроенно, с толикой смущения. Просил прощения и говорил, что, скорее всего, никто не придет. Что ж, похоже, его ораторские навыки лучше, чем он сам думает. По крайней мере, 7-звездочный — это весьма неплохо. «Здравствуй, и он», — кивнул я ему. «Ты здесь для участия в вылазке или по какому-то иному делу?» 700 ваших подданных, и я в том числе, откликнулись на зов легата Империум Пропретора», — ответил он. «Приказывайте, ваше высочество». «Сколько?» — решил я уточнить. Просто его слова звучали слишком хорошо. 518 легионеров в отставке и 204 человека, служивших во второй и третьей армиях, ваше высочество», — ответил он более развернуто. «Подождите-ка. Это сколько же у меня теперь бойцов? А чего я туплю-то? Сколько нас всего?» — посмотрел я на Прана. 39 манипул, 1000 паладинов и 2 армейские роты», — ответил он четко. «Плюс артиллеристы с прикрытием, но у них големов нет, так что...» «Големы на подходе», — произнес я задумчиво. На это Пран только кивнул, принимая информацию. Также помимо линейных бойцов в наличии 16 магов, в том числе маг 8-го круга, 38 целительниц корпуса спасительниц и 21 ведьма. У ведьм от 4 до 7 ступеней. «Седьмая ступень?» — вскинулся я. «Это кто? В смысле, это Драум прислал?» «Никак нет, милорд легат», — ответил он. «Это леди Ташка». «Она ступень успела поднять?» — покачал я головой. «Ну, дает баба. Ладно, учту. То есть на данный момент у нас чуть больше 5500 бойцов. Полноценная квадра?» «Так и есть, милорд легат», — кивнул Пран. «С будущими големами вполне полноценная. Только 8-звездочных всего 2. Да и те из паладинов». «Учитывая все силы», — задумался я ненадолго. «Да и посрать. Невелика беда», — после чего перевел взгляд на старика. «Благодарен за то, что отозвались. Я не забуду». «Приказы Роману абсолютны», — склонил он голову, прикладывая сжатый кулак к сердцу. «Мы просто выполняем свой долг». И все же похлопал я его по плечу. «Не каждый в наше время готов его выполнить». «Ладно, в сторону сопли. С Праном ты познакомился, так что он вас поставит в строй. Какое у тебя звание было?» «Центурион, ваше высочество», — ответил и он. «Давненько он уволился. С 7 звездами у него и звание было бы повыше». 8 манипул потянешь?» — задал я следующий вопрос. Отвечать сразу он не стал. «У меня нет опыта управления таким подразделением», — произнес он, склонив голову. «Прошу прощения, ваше высочество». «Я не могу сделать тебя обычным центурионом с таким количеством звезд», — вздохнул я. «Тут даже не в каких-то там традициях дело. Столь сильный воин не должен прикрывать одну единственную манипулу. 4 хотя бы возьмешь?» 4 возьму, ваше высочество», — произнес он после короткой заминки. «И давай без титулов», — хлопнул я его по плечу еще раз. «Долго проговаривать. Бери на вооружение звание», — кивнул я на Прана. «Как скажете, милорд легат», — поклонился и он. «Кто-то скажет, что невелика разница, но во время боя уходит и слово «легат», так что обращение быстро пролетает». «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Все, идите. Пран, позови ко мне кого-нибудь из италийских армейцев». 2 роты, 200 человек. Другое обучение, другое снаряжение, другой строй, другие боевые привычки. Будет сложновато использовать их в бою, но я справлюсь. Тактически роту из 100 бойцов можно использовать. Предок иногда, когда того требовала ситуации, совмещал манипулы, создавая крупные центурии. Редкое построение, но, как я и говорил, иногда используемое. Главная проблема в разнице концепций. Легион — это бронированный кулак со ставкой на магических воинов. Наши доспехи и щиты — артефакты 4-го класса, в то время как современные армии — это мобильность и захват территории. Снаряжение армейцев у какой-нибудь богатой страны в лучшем случае 7-го класса, зато у всех поголовно артефактные копья. В легионе копье — это всего лишь проводник для боевой техники, то есть деревяшка с наконечником и стабилизирующими кольцами. Кто-то когда-то уже после войны посчитал, что дешевле и выгоднее иметь 1000 копий, которые могут пробить бронекожу воина с 1 или 2 звездами, чем иметь 1000 воинов аналогичного уровня. Минус армии – слабая защита, минус легиона – слабая мобильность. 2 абсолютно разные концепции ведения боя и общей стратегии. В армии не так много магических воинов, в отличие от легиона. Но конкретно в нашем случае сюда пришли не просто армейцы из Атоллы, сюда пришли охотники из Карила. Так что снаряжение легиона они потянут. Магическую стену держать будут все, а не как в армии, через раз. Правда, из-за специфики обучения они не меняют свои ряды на ходу, прямо во время боя. Для этого им пауза нужна, так что первым рядам придется трудно. Да и мне тоже. Все-таки генерал из меня такой себе. Я больше легат. Говорящим от имени бывших аталийских армейцев оказался мощный старик лет 60. Кожаные брюки и безрукавка на голое тело не скрывали мышц этого типа. «Крок Варис, ваше высочество», — поклонился он. «Бывший капитан 66-й роты 3-й армии. 6 звезд», — добавил он в конце неуверенно. «Понимаю. На мне божественный артефакт. И хоть я его немного поправил, чтобы окружающие видели 5-звездочного, но всех моих звезд до сих пор не видит никто. так что в понимании Вариса я могу и не понять его силу. «Ты в курсе, что я звал только легионеров?» — спросил я его. «В курсе, ваше высочество», — ответил он мрачно. «Но мы тоже аталийцы. Армия предана вам не меньше, чем легион». Потерев лоб, вздохнул. «Варис», — посмотрел я ему в глаза, — «я не подвергаю сомнению вашу верность, и я благодарен, что вы откликнулись. Поверь, это греет душу. Но я не умею управлять армейскими подразделениями, только легионом». «Мы», — пожевал он губы, глядя в землю, — «мы можем нести поклажу». «Даже так?» «Третья армия, говоришь?» — покачал я головой. «А ведь они бывшие проблематоры, родной третий легион. Со мной и бойцы из второй, ваше высочество». «Хорошо», — кивнул я. «Хотите воевать? Я предоставлю вам такую возможность. Но придется на ходу учиться. Снаряжение у нас исключительно легионное. Ваше место в строю я определю позже. Пока тренируйтесь друг с другом. Здесь. Поговори с Праном, он выделит вам место. Что ж, добро пожаловать в первый сборный, капитан». «За Романа и Атолу!» — склонил он голову. «Народ!» — закричал кто-то со стороны тренирующихся охотников. «Кажись, легион с добычей вернулся!»